Он просил вам кланяться и жалел. Блок, конечно же, не жалел. Он сказал это только из вежливости. Но я-то, о Господи, я-то до чего жалела. Приглашение на торжественное собрание в 84-ю годовщину смерти Пушкина в Дом литераторов получить было нелегко. Из-за недостатка места число приглашений было крайне ограничено в расчете на одну лишь элиту. Заведующие Домом литераторов Волковысский, Ирецкий и Харитон вежливо, но твердо отказывали в них рядовым членам, ссылаясь по Диккенсу друг на друга. Волковысский говорил: «Я, конечно, с удовольствием дал бы вам билет. Я понимаю, вам необходимо его дать, но это зависит не от меня, а от Ирецкого. Это он составляет список приглашенных, я тут ни при чем». А Ирецкий со своей стороны ссылался на злую волю Харитона, хотя Харитон заведовал хозяйственной частью дома. «Ничего поделать не могу. Конечно, я разделяю ваше возмущение, но Харитон вообразил себя диктатором и сам раздает приглашение, совершенно не слушая меня». Рядовые члены бегали от Волковысского и Ирецкого к Харитону, упрашивали, убеждали и, ничего не добившись, уходили, затаив чувство обиды и жажду мести. Месть, что, впрочем, и естественно для Дома литераторов, вылилась в четверостишие. «Даже солнце небеспятен, так и Харитон. Очень часто неприятен этот Харитон». Неизвестно, почему мстители избрали своей мишенью одного Харитона, но ему, бедному, они действительно испортили много крови. Четверостишие это в продолжении многих месяцев ежедневно появлялось на стенах Дома литераторов. Его не успевали уничтожать, как оно уже красовалось на другой стене. Обиженных было очень много. И, как это ни странно, среди обиженных оказался и Гумилев. Не потому, конечно, что он не получил билета, а потому, что его не сочли нужным попросить выступить с речью о Пушкине. Об этом он упомянул только один раз, и то вскользь, как о чем-то незначительном. «Могли бы, казалось, попросить меня, как председателя Союза поэтов, высказаться о Пушкине, меня, а не Блока, или меня и Блока». Больше он к этому вопросу не возвращался. Но я поняла, что его самолюбие сильно задето. «Я надену фрак, чтобы достойно отметить пушкинское торжество», — заявил он тут же. Я удивилась. «Фрак? На литературный вечер?» Гумилев презрительно пожал плечами. «Сейчас видно, что вы в Париже не бывали. Там, на литературных конференциях, все более или менее во фраках и смокингах». Я все же старалась отговорить его от нелепого намерения. Ведь мы не в Париже, а в Петербурге. Да еще в какое время? У многих даже приличного пиджака нет. В театр и то в валенках ходят. Что же из этого? А у меня вот имеется лондонский фрак и белый атласный жилет. Он самодовольно взглянул на меня. Я и вам советую надеть вечернее декольтированное платье, ведь у вас их после вашей покойной матушки много осталось. Но я, несмотря на все послушание Гумилеву, этому его совету, как он не убеждал, меня не последовало. Гумилев стал заблаговременно готовиться к торжественному выходу. Фрак и жилет, покоившиеся в сундуке под густым слоем нафталина, были тщательно вычищены и развешаны на плечиках в неотапливаемом кабинете на предмет уничтожения нафталинного духа. Гумилев сам разгладил белый галстук, не доверяя его не только грубым рукам Паши, но и мне. Все шло отлично, пока не выяснилось, что черные носки, единственную пару черных носков, хранящуюся на парадный случай в шляпной картонке между дверьми прихожей, съели мыши. Гумилев в полном отчаянии вынул их из прогрызенной мышами картонки, и они рассыпались кружевом в его руках. Слопали проклятые, а я-то о них заботился».